Кафе «Клубничка», работающее круглосуточно, я вошла в темном парике, красивом платье бирюзового цвета. Несмотря на раннее время суток, посетители заполнили большую часть зала. Моей целью на этот раз стало общение с официантками, которые порхали от столика к столику с вымученными улыбками на лицах. Логически поразмыслив, я решила, что среди них обязательно найдется почитательница мускулов Шарапова, недовольная его равнодушием. Как раз такая мне и нужна, поглощенная своей завистью. Наверняка она мне многое сможет порассказать. Сначала я решила присмотреться к девушкам, а потом сесть за тот столик, который обслуживает приглянувшаяся мне официантка. Подобная мысль была достаточно разумной, и я приступила к ее осуществлению. Понаблюдав немного за девушками, я, наконец, остановила свой выбор на одной из них. Интуиция подсказала мне, что эту официантку спокойно можно отнести к разряду поклонниц Шарапова. Итак, я выбрала девушку и заняла обслуживаемый ею столик. Долго ждать ее не пришлось. «Что будете заказывать?» – спросила девушка, замерив возле меня с раскрытым блокнотом и ручкой наготове. «Мне не доводилось бывать в вашем заведении, поэтому, может быть, вы что-нибудь посоветуете?» – спросила я у девушки. «У нашего повара отменными получаются куриная грудка и плов со специями. На вкус просто божественно!» «Значит, остальное вы брать не рекомендуете?» — притворно огорчилась я. «Честно говоря, да», — тихо произнесла девушка, наклонившись ко мне ближе. «В таком случае я буду грудку и плов», — разведя руками, сказала я официантке. «А из напитков?» «Все равно на ваш вкус», — чуть насмешливо закончила я, улыбнувшись. И этим заслужила улыбку девушки, которая до сей поры выглядела серьезной и сосредоточенной на своих обязанностях. Поскольку времени до полудня оставалось достаточно, то я не торопилась покидать кафе, надеясь улучшить момент и пригласить официантку к себе за столик. И такой случай представился, когда она принесла апельсиновый сок. Посетителей стало намного меньше, и из всех столиков, обслуживаемых моей официанткой, остался только тот, за которым сидела я. «Помимо сока вы больше ничего не будете пить?» «Пожалуй, нет. Разве что вы согласитесь составить мне компанию. Упиваться спиртным в полном одиночестве скучно и никакого удовольствия. Может, вы присоединитесь ко мне?» «У нас запрещено садиться за столики посетителей. Как выражается начальник, не забывайте, что вы на работе». «Так народа нет», — высказала я веский аргумент. «А вдруг придут?» — не решалась официантка. «Когда придут, тогда и подойдете к ним». По-видимому, это показалось ей достаточно обоснованным, поскольку девушка присела рядом со мной и представилась. «Меня Аня зовут, а вас?» «Меня Элеонора». «Вас так родители назвали?» «Нет, у моих родителей было весьма изощренное чувство юмора, и данное мне при рождении имя я стараюсь не произносить вслух». «Такое ужасное?» – спросила Аня, а губы вот-вот готовы растянуться в очередной улыбке. «Агриппина», – прошептала я, вглядываясь в лицо собеседницы. Естественно, Аня не выдержала и прыснула со смеху, затем зажала рот ладонью и постаралась успокоиться. «Извините, но...» – и снова засмеялась. «Я понимаю», – тяжело вздохнув, ответила я. «Такого же мнения одна моя подруга. В отличие от вас, она однажды на весь зал повторила это дурацкое имя, а мы были в дорогом ресторане. Представляете, как я себя чувствовала?» «Еще бы!» – понимающе произнесла Аня. «Неужели она нарочно?» «Да, Казаченко не самая милосердная подруга». «Казаченко?» – переспросила Аня и посмотрела на меня внимательнее. «Ее зовут случайно не Викторией?» «Ну да, как раз она-то и посоветовала мне как-нибудь пообедать в вашем кафе». «К нам она частенько наведывается». «Да?» притворно удивилась я. «Наш стриптизер Дима так на нее запал, что других девушек не замечает». «Где же они встречаются? Они здесь как на ладони». «А гримерка для чего? Дима ее хорошо обустроил, диван поставил мягкий. Нетрудно догадаться, как они там время коротают». «Вика, наверное, без ума от него». «Она?» — хмыкнула Аня. Да она его ни в грош не ставит. Крутит, вертит им, а он, дурак, ничего не замечает. На задних лапках перед ней вытанцовывает. Может быть, вам показалось? Вот и вы мне не верите. А я, между прочим, собственными ушами слышала, как она в туалете костерила Диму. И, видите ли, его шрама ей не нравится, отвращение внушает. Чего она тогда с ним не порвет отношения, если это на самом деле так? Откуда вы могли слышать такие подробности? Задала я самый любопытный вопрос. Из кабинки, естественно. Странно. О своей связи со стриптизером она никому не рассказывала. К тому же она предпочитает материально обеспеченных мужчин. Не знаю, кого она предпочитает, но Димка считает ее примером для подражания всей женской половины человечества. Ну, это он явно переоценил достоинство Вики. У нее уйма недостатков. Вероятно, только он их не замечает. До такой степени она его охмурила, пожаловалась Аня. А он тебе нравится? Еще как. Хотя какая разница, все равно он в мою сторону даже не глядит. Любопытная вырисовывается картина. Предположим, сумасшедший от любви к Виктории Шарапов объявляет войну ее мужу. Тут невооруженным глазом видно, что Аню добивает именно его подобострастное отношение к Виктории, а не сам факт любовной связи с молодой вдовушкой. Значит, этому должно быть объяснение, ведь некоторые девушки отступаются от мужчины, видя его счастливым в обществе другой женщины. Вот этот пунктик и следует, пожалуй, уточнить. «Аня, вы уверены, что Вика не отвечает взаимностью на чувства Дмитрия?» «Абсолютно. Извините меня за резкость, но ваша подруга – змея подколодная». «И долго продолжаются их отношения?» «С первого же дня работы Димы в нашем клубе». «Анька, ты работать будешь?» – крикнул на весь зал незнакомый мне бармен. «Нечего лясы точить, мигом поднимай свою пятую точку». «Извините, Элеонора, мне пора». «Да, конечно. И спасибо за совет. Грудка с пловом на самом деле оказались бесподобными». «Всегда рада помочь», – улыбнулась Аня и встала из-за стола. «До свидания». «Счастливо», – попрощалась я с девушкой. Вот я и получила подтверждение существования связи Шарапова с Викой. Но зачем Вика встречается с мужчиной, который внушает ей отвращение? Или Аня все-таки ошиблась и неправильно поняла брошенные Викторией слова? Возможно, Вика поссорилась с Шараповым и отвела таким образом душу, перечисляя его наиболее выдающиеся изъяны. Ничего, будущее покажет, верно ли это предположение. К этому моменту я допила апельсиновый сок, который оставался нетронутым при разговоре с Аней, и поднялась с места. Время приближалось к полудню, а мне необходимо было присутствовать при свидании Шарапова с его таинственной возлюбленной. Кажется, я предполагаю, кто это.